Мальчик открыл глаза, но тут-то ему руку на место вправил, он и опять сомлел. «Да, кровь была, но когда пошла кровь, тебя не было. Так откуда ж тебе знать, что я причинщица? Зачем меня было отшвыривать, когда нет уверенности, что приключилось? Увидел, что мальчонка на полу, сразу про меня худое думать, даже не спросивши. Ну да, ты прав, но почему не спросил? А вместо этого сразу драться, чуть ли не кулаком сразу в морду. Упала, оказалась на полу. Все, нет вопросов, ты выбрал мальчишку. Уложил его вместе с куклой, а ко мне со злым лицом обратился. Пропала я. Не прикоснулся ко мне. Не сказал ничего. Я сжалась вся и со всех сил держусь, чтобы перья не растопырить. Сказал, хозяйка твоя поправляется. Найдешь кого-нибудь, кто отвезет тебя к ней. То есть от тебя, значит, прочь опять. Зачем убиваешь меня, спрашиваю. Хочу, чтобы ты ушла. Дай объяснить. Нет, все. Но почему? Потому что ты раба. Что? Ты меня слышала? Так это хозяин меня рабой сделал. Он ни при чем. Так кто ж тогда? Ты. Что ты такое несешь? Я раба, потому что хозяин купил меня. Нет, ты сама рабой сделалась. Как это? У тебя пустая голова и разнузданное тело. Но я люблю тебя. И в этом ты тоже раба. Но только ты, властелин мой. Властвуй собой сама, женщина, и оставь нас в покое. Ты чуть его не убила. Нет, постой, в какое горе ты меня ввергаешь? В тебе нет ничего, одна разнузданность. Хоть бы чуть-чуть собой владела, безмозглая. Ты стал выкрикивать это слово «безмозглая», а потом еще и насмеялся. Повторил, что я раба по собственному выбору. Я встала на колени, тянусь к тебе, ползу, а ты отступаешь, говоря, уйди, убирайся. Я теряюсь. Неужто ты хочешь сказать, что я для тебя ничто, и мое лицо, которое пропало в голубой воде, ты нашел только, чтобы ударить? Теперь я буду жить внутри себя, умирая. А вот и нет, не выйдет. Перья все вверх, нахохлилась, и когтями раз, а тут и молоток в руке. Джекоб Ваарк выбрался из могилы, пошел навестить свой прекрасный дом. «Да и давно пора», — сказал Уиллард. «Я б тоже не стерпел», — согласился Скалли. «Все ж таки этот дом самый богатый в округе, так почему бы не скоротать вечность в нем?» Когда они впервые заметили там тень, Скалли, еще не уверенный, что это вправду Ваарк, решил, что им следует подползти ближе. Но Уиллард, в привидениях разбиравшийся, удержал его, объяснив, какие могут быть последствия, если потревожить восставшего мертвеца. Ночь за ночью они следили, пока не убедились точно, что там ночами бродит никто иной, как Джекоб Ваарк. И они оба уважали его волю, хотя не вполне понимали. С течением лет жители соседской фермы сделались для них обоих за неимением подлинной семьи чуть ли не родственниками. Добросердечные чета, родители, три женщины-работницы вроде сестер, они сами как бы услужливые сыновья. Все на ферме в них нуждаются, все добрые, зла не делают. Особенно глава семьи, который, в отличие от их владельца, по большей части, впрочем, отсутствующего, никогда не угрожал им и почти не ругал. Своей смертью он так их опечалил, что ослушались владельцы. Тот не велел им посещать место, где поселилась оспа, но они пришли и по собственному почину выкопали последнюю могилу. Теперь, 13 дней спустя, мертвец ушел из нее, выбрался из собственной могилы. Самого призрака они, правда, не видели ни лица, ни фигуры, но наблюдали некое смутное сияние. Свечение начиналось около полуночи. Какое-то время плавало по второму этажу, исчезало, а потом медленно начинало кочевать от окна к окну. Поскольку мистер Ваарк ограничивался посещениями только собственного дома, нигде больше не появлялся, Уиллард посчитал, что большой опасности не будет, если они со Скалли останутся верны хозяйке,